2035. Ты куда? Я же тебе говорил. Куда? К заливу. Ненадолго. А что в шкатулке? И об этом я уже раз пять говорил. Что? Прах твоих дедушек. Помнишь дедушку Уилла? Нет. Мы были у него больше года назад. Ты тогда была совсем маленькой. Слетали в Нью-Йорк, немного пожили у него. Он был очень старым. Это я знаю. Ну вот, а здесь его пепел. Его и Гарри. Я развею его над заливом, потом вернусь, и мы с тобой начнем разбивать огород. Хорошо? Я хочу с тобой. Тебе нельзя. Я об этом уже 100 раз говорил. Почему нельзя? Ну, потому что я должен сделать это один. Почему? Ну, потому что я жил у Гарри и Уилла давным-давно. Когда был маленьким мальчиком? Правильно. И теперь собираюсь развеять их пепел над заливом. Один. А ты оставайся с мамой, и когда я вернусь, мы займемся огородом, хорошо? Я хочу с тобой. Нельзя. Ну тогда давай я донесу шкатулку до машины. Ладно. Если я позволю тебе отнести шкатулку к машине, ты будешь счастлива? Хм, держи. Она шумит. Что? Она шумит. Ну еще бы, если ее так трясти. Обращайся с ней поаккуратнее, ладно? А что там внутри? Пепел. Я ж тебе сказал. Просто пепел. Это он шумит. Пепел и кусочки костей. Бояться нечего. Я не боюсь. А то я не знаю. Ты у нас ничего не боишься, верно? Я их слышу. Читал Игорь Князев.